Глава 7. Зима была жесткой. Штормовые ветра следовали за дождем и снегом, а затем ударили морозы, которые стояли до февраля. Восстанавливая мельницу, животные выкладывались из последних сил, хорошо зная, что окружающий мир наблюдает за ними, и что завистливый род человеческий будет вне себя от радости, если не удастся закончить мельницу в срок. Вопреки здравому смыслу, люди не верили в вину Сноубола и считали, что мельница рухнула из-за слишком тонких стен. Животные знали, что дело было не в этом. Тем не менее, сейчас было решено строить стены толщиной в 3 фута, а не в 18 дюймов, как раньше, что потребовало гораздо большего количества камней. Но в течение долгого времени не удавалось приступить к работе, так как каменоломня была заполнена талым снегом. Некоторое улучшение наступило с приходом сухой морозной погоды, но работа была непомерно тяжела, и все трудились далеко не с таким воодушевлением и надеждой, как раньше. Они постоянно страдали от голода и холода. Не падали духом только боксер и кловер. Визгун произносил прекрасные речи о радости самоотверженного труда и достоинстве, которым он облагораживает труженика, но всех остальных гораздо больше воодушевляла сила боксера и его неизменный призыв «Я буду работать еще больше». В январе стало ясно, что запасы пищи подходят к концу. Резко сократились порции зерна. Было объявлено, что увеличится норма выдачи картофеля. Затем выяснилось, что большая часть картофеля замерзла в гуртах, которые были плохо прикрыты. Картофель размяк и потек. В пищу он уже практически не годился. Остались только солома и свекла. Голод посмотрел им прямо в лицо. Было жизненно необходимо скрыть этот факт от остального мира. Воодушевленные крушением мельницы, люди пустили в ход новую ложь о скотском хуторе. Снова пошли слухи, что все животные умирают от голода и болезней, что между ними разгорелась жестокая междоусобица, и на ферме процветает каннибализм и убийство детей. Наполеон был серьезно обеспокоен последствиями, которые могли разразиться, если станет известно действительное положение вещей, и он решил использовать мистера Уимпера, чтобы опровергнуть слухи. Обычно животные не встречались с мистером Уимпером во время его еженедельных визитов, но теперь нескольким животным, преимущественно овцам, было поручено в присутствии мистера Уимпера ронять реплики, что, мол, порции пищи растут. Кроме того, Наполеон приказал наполнить песком пустые бочки, стоящие в закромах, и сверху прикрыть песок остатками зерна и муки. Под каким-то предлогом мистер Уимпер был отведен в закрома, и было отмечено, что он бросил в сторону бочек любопытный взгляд. Зрелище убедило его, и, покинув скотный двор, он рассказал всем интересующимся, что пищи у животных хватает с избытком. Тем не менее, к концу января стало ясно, что надо каким-то образом раздобыть хоть немного зерна. В эти дни Наполеон показывался снаружи. Почти все время он проводил на ферме, двери которой охраняли свирепые псы. Когда же он появлялся, его выход представлял собой внушительное зрелище. Он двигался в окружении 6 собак, которые рычали на каждого, кто смел приблизиться. Порой его не было видно даже по воскресеньям утром, а свои указания он передавал через кого-нибудь из свиней, обычно через визгуна. В одно из воскресений визгун объявил, что куры, которые, как обычно, расположились вокруг него, впредь должны давать свои яйца. Через Уимпера Наполеон заключил контракт на поставку 400 яиц в неделю. Вырученными деньгами можно будет расплатиться за зерно и продукты, что даст ферме возможность продержаться до лета, когда условия улучшатся. Услышав это, куры подняли страшный крик. Да, они были предупреждены, что, возможно, от них потребуется такая жертва, но по-настоящему никогда в это не верили. Они уже приготовились высиживать птенцов к весне, и сейчас забирать у них яйца – это настоящее убийство. В первый раз после изгнания Джонса вспыхнуло нечто вроде волнения. Возглавляемые 3 молодыми черными минорками, куры решили любым способом помешать замыслам Наполеона. Они решили нести яйца, взлетев на стропила, откуда яйца будут падать на пол и разбиваться. Наполеон действовал стремительно и безжалостно. Он приказал не кормить кур и объявил, что каждое животное, которое поделится с ними хоть зернышком, будет наказано смертной казнью. За соблюдением приказа будут бдительно наблюдать собаки. 5 дней куры еще держались, затем капитулировали и вернулись к своим кормушкам. За это время умерло 9 кур. Их тела были похоронены в саду и было оповещено, что они скончались от бруцеллеза. Уимпер ничего не слышал о происшествии. Яйца исправно собирались, и раз в неделю бакалейщик приезжал забирать их на своем фургоне. Никаких следов присутствия Сноубола с тех пор не было обнаружено. Ходили слухи, что он скрывается на одной из соседних ферм, то ли в Фоксвуде, то ли в Пинчфилде. К тому времени Наполеону удалось несколько улучшить отношения с соседями. Произошло это благодаря тому, что на дворе уже без малого 10 лет с тех пор, как была сведена буковая рощица, лежал штабель бревен. К тому времени Наполеону удалось несколько улучшить отношения с соседями. Произошло это благодаря тому, что на дворе уже без малого 10 лет с тех пор, как была сведена буковая рощица, лежал штабель бревен. Они были выдержаны наилучшим образом, и Уимпер посоветовал Наполеону продать их. И мистер Пилкингтон, и мистер Фредерик с удовольствием купили бы их. Наполеон колебался с выбором, не в состоянии прийти к решению. Бросалось в глаза, что как только Наполеон склонялся к соглашению с мистером Фредериком, становилось известно, что Сноубол скрывается в Фоксвуде, а как только он решал иметь дело с мистером Пилкингтоном, Сноубол объявлялся в Пинчфилде. В начале весны внезапно выяснилась тревожная вещь. По ночам Сноубол неоднократно бывал на ферме. Все были так встревожены этим известием, что стали плохо спать в своих стойлах. Как стало известно, каждую ночь под покровом темноты он пробирался на ферму и занимался вредительством. Он крал зерно, опрокидывал ведра с молоком, давил яйца, вытаптывал посевы, обгрызал кору на фруктовых деревьях. Теперь было ясно, что все неудачи объяснялись происками Сноубола. Каждый теперь мог объяснить, что сломанное окно или засорившиеся трубы были следствием ночных похождений Сноубола. А когда исчез ключ от кладовой, все были убеждены, что его удалось украсть именно Сноуболу. Любопытно, что эта точка зрения не изменилась даже тогда, когда ключ был найден под мешком муки. Коровы единодушно объявили, что по ночам, когда они спят, Сноубол пробирается в их стойло и доит их. Существовало подозрение, что крысы, которые особенно досаждали в эту зиму, были в соглашении со Сноуболом. Наполеон постановил провести полное расследование деятельности Сноубола. Наполеон постановил провести полное расследование деятельности Сноубола. В сопровождении собак, остальные животные следовали за ним на почтенном отдалении, он тщательно осмотрел строение фермы. Каждые несколько шагов Наполеон останавливался и обнюхивал землю в поисках следов Сноубола, которые, как он говорил, может обнаружить по запаху. Он обнюхивал каждый уголок в амбаре, в коровнике, в курятнике, в огороде, и почти всюду были следы Сноубола. Ткнув пятачком в землю и тщательно принюхавшись, Наполеон вскричал страшным голосом: «Сноубол! Он был здесь! Я чую его!» И при слове «Сноубол» собаки кровожадно зарычали, оскалив клыки. Животные были напуганы до предела. Им казалось, что Сноубол стал чем-то вроде духа, незримо пребывающего на ферме и призывающего на их головы все беды мира. Вечером визгун созвал их и, не скрывая тревожного выражения, сообщил, что у него есть серьезные новости. «Товарищи!» — нервно дергаясь, вскричал он. «Вскрылись ужасные вещи!» Сноубол продался Фредерику из Пинчфилда, который составляет зловещий заговор с целью обрушиться на нас и отнять нашу ферму. При нападении Сноубол будет служить ему проводником. Но это еще не все. Открылись более ужасные вещи. Мы считали, что причиной изгнания Сноубола были его тщеславие и самомнение. Но мы ошиблись, товарищи. Знаете ли вы, в чем было дело? С самого начала Сноубол был на стороне Джонса. Все это время он был его тайным агентом. Это неопровержимо доказано документами, которые он не успел скрыть и которые мы только что обнаружили. Я считаю, что теперь многое стало ясно, товарищи. Разве мы не помним, как он пытался, к счастью, безуспешно, помешать нашей победе в битве у коровника? Животные оцепенели. Разрушение мельницы можно было объяснить непомерной злобой Сноубола, но лишь через несколько минут они смогли воспринять сказанное. Все они помнили или думали, что помнят, как Сноубол вел их за собой в битве у коровника, как он руководил ими и ободрял их в сражении. Когда же пуля из револьвера Джонса ни на секунду не заставила его остановиться? На первых порах им было трудно понять, как все это могло согласовываться с тем, что Сноубол был на стороне Джонса. Даже боксер, который редко задавал вопросы, был изумлен. Он лег, пододвинул передние ноги, закрыл глаза и принялся с трудом приводить в порядок свои мысли. «Я в это не верю», — сказал он. «Сноубол храбро дрался в битве у коровника. Я сам его видел. И разве мы сразу же не вручили ему животное героя первого класса?» «Это была наша ошибка, товарищи, потому что теперь мы знаем, и все это черным по белому написано в найденных нами секретных документах, что на самом деле он старался заманить нас в ловушку». «Но он был ранен», — сказал боксер. «Мы все видели, как текла кровь». «Все это было подстроено», — закричал визгун. «Джонс стрелял в него понарошку. Я мог бы показать вам, как он писал об этом, если бы вы умели читать. Заговор заключался в том, что в критический момент Сноубол должен был дать сигнал к отступлению, и поле битвы оказалось бы за неприятелем. И он был очень близок к успеху. Я даже скажу, товарищи, что он мог бы выиграть, если бы не наш героический вождь, товарищ Наполеон. Разве вы не помните, как в этот самый момент, когда Джонс и его люди ворвались во двор, Сноубол внезапно повернулся и кинулся в бегство, увлекая за собой остальных? И разве вы не помните, как в эту минуту, когда паника захватила всех и все уже, казалось, было потеряно, товарищ Наполеон вырвался вперед с криком «Смерть человечеству!» вонзил зубы в ногу Джонса. «Конечно, вы помните это, товарищи!» — воскликнул визгун, кидаясь из стороны в сторону. После того, как визгун столь отчетливо описал эту сцену, многим животным стало казаться, что они в самом деле помнят ее. Во всяком случае, они помнили, что в критический момент сражения Сноубол действительно кинулся в бегство, но боксер все еще несколько сомневался. «Я не верю, что Сноубол с самого начала предавал нас», — сказал он наконец. «Другой вопрос, кем он стал потом, но в битве у коровника он был надежным товарищем». «Наш вождь, товарищ Наполеон», — очень медлительно и твердо произнося слова, объявил визгун, — «категорически утверждает, категорически, товарищи, что Сноубол был агентом Джонса с самого начала». «Да, именно так. И еще задолго до того, как было задумано восстание». «Ну тогда это другое дело», — сказал боксер. «Если это сказал товарищ Наполеон, значит, так оно и есть». «Это чистая правда, товарищи!» — снова закричал визгун, остановив на боксере мрачный взгляд своих маленьких бегающих глазок. Собравшись, он остановился и внушительно сказал: «Я призываю всех обитателей фермы держать глаза и уши широко раскрытыми, потому что у нас есть все основания считать, что даже в настоящий момент между нами шныряют агенты Сноубола». Через 4 дня Наполеон приказал всем животным собраться во дворе после обеда. Когда это было исполнено, из дверей дома появился Наполеон, украшенный двумя своими медалями, ибо недавно по его распоряжению ему было присвоено животное герой первого класса и животное герой второго класса. И в сопровождении 9 огромных псов, которые рыскали вокруг, издавая рычание, заставляющее подрагивать шкуры собравшихся. Они молча стояли, чувствуя, что их ждет нечто страшное. Наполеон остановился и обвел всех суровым взглядом. Затем он повелительно взвизгнул. Собаки мгновенно рванулись вперед, схватили за уши четырех свиней и выволокли их, визжащих от боли и страха, к ногам Наполеона. Уши свиней кровоточили, и на мгновение всем показалось, что собаки, облизывающие кровь, просто сошли с ума. В эти секунды всеобщего изумления трое собак кинулись к боксеру. Увидев их, тот вознес свое огромное копыто и так поддал распластавшуюся в прыжке собаку, что та, жалобно скуля, покатилась по земле, а остальные, поджав хвосты, вильнули в сторону. Боксер посмотрел на Наполеона, спрашивая указания, должен ли он пришибить собаку или позволить ей унести ноги. Похоже было, что Наполеону изменило спокойствие, и он резко приказал боксеру оставить собаку в покое. Боксер отпустил копыта, и собака, повизгивая, уползла в сторону. Наступила мертвая тишина. Четверо свиней с дрожью ожидали развития событий, не скрывая вины, о которой говорила каждая черточка их физиономий. Наполеон обратился к ним, призывая их покаяться в своих преступлениях. Это были те четверо, которые протестовали, когда Наполеон отменил воскресные ассамблеи. Они незамедлительно признались, что, начиная со дня изгнания Сноубола, поддерживали с ним тайную связь, что они помогали ему разрушить мельницу, и что они вошли в соглашение с ним, ставя целью отдать скотский хутор в руки мистера Фредерика. Они добавили, что Сноубол по секрету признался им, в течение долгих лет он был тайным агентом мистера Джонса. Когда они кончили каяться, собаки перегрызли им горло, и Наполеон страшным голосом спросил, не хочет ли еще кто-либо сознаться в совершенных преступлениях. Те трое кур, которые возглавляли попытку волнения из-за яиц, вышли вперед и сказали, что им во сне явился Сноубол и призывал не подчиняться приказам Наполеона. Они также были разорваны на куски. Затем вышел гусь и признался, что в прошлом году, во время уборки урожая, он утаил 6 зерен, которые съел ночью. Одна из овец покаялась, что мочилась в пруд. Естественно, как она сказала, по настоянию Сноубола. А две другие овцы признались, что они довели до смерти старого барана, одного из самых преданных поклонников Наполеона, заставляя его бегать вокруг костра, когда он задыхался от приступов кашля. Их постигла та же судьба, что и всех прочих. Процесс признаний и наказаний длился до тех пор, пока у ног Наполеона не выросла гора трупов, а в воздухе не сгустился тяжелый запах крови, который был забыт со времен изгнания Джонса. Когда все было кончено, остальные животные, кроме собак и свиней, удалились, сбившись в кучу. Они были подавлены и унижены. Они не могли понять, что потрясало их больше. То ли предательство тех, кто вступил в сношение со Сноуболом, то ли свирепая расправа, свидетелями которой они были. В старые времена тоже случалось достаточно жестокие кровопролития, но сейчас они восприняли происшедшее значительно тяжелее, поскольку все произошло в их же среде. С тех пор, как Джонс покинул ферму, и до сегодняшнего дня ни одно животное не покушалось на жизнь своего соплеменника, перестали убивать даже крыс. Все побрели на холмик, где стояла неоконченная мельница. Прилегли и в едином порыве, как бы в поисках тепла, сгрудились все вместе. Кловер, Мюриэль, Бенджамин, коровы, овцы, целый выводок гусей, куры, все вместе, кроме, конечно, кошки, которая исчезла сразу же, как только Наполеон приказал всем собраться. Все молчали. Остался стоять только боксер. Он взволнованно ходил из стороны в сторону, помахивая длинным черным хвостом, и время от времени, издавая короткое удивленное ржание, наконец-то сказал. «Я ничего не понимаю. Я не могу поверить, что на нашей ферме могло случиться такое. Должно быть, мы в чем-то допустили ошибку, и, по-моему, выход лишь в том, чтобы работать еще больше. Что касается меня, то отныне я буду вставать еще на час раньше». Он повернулся и тяжело зарысил в каменоломню. Добравшись до места, он наметил два огромных камня и принялся возиться с ними, решив до наступления ночи доставить их к стенам мельницы. Животные молча сгрудились вокруг Кловер. С холма, на котором они лежали, открывался широкий вид на округу. Перед их глазами был почти весь скотский хутор. Обширные пастбища, тянущиеся почти до большой дороги, хлеба, рощи, пруд, пашни, на которых уже густо пошла в рост молодая зеленая поросль. Красные крыши фермы и курящийся над ними дымок из камина. Был ясный весенний вечер, и трава, и живые ограды были освещены лучами заходящего солнца. И никогда ранее ферма, с легким удивлением они осознали, что это их собственная ферма, каждый дюйм которой принадлежит им, не казалась им столь родной. Глазами, полными слез, Кловер смотрела перед собой. Если бы она могла выразить свои мысли, то она сказала бы, что не об этом они мечтали, когда в те далекие годы начали готовиться к свержению человеческого ига. Не эти сцены, полные ужаса и крови, стояли перед их глазами в ту ночь, когда старый Майер впервые призвал их к восстанию. И если бы она могла отчетливо представить себе будущее, то это было бы сообщество животных, навсегда освободившихся от голода и побоев, общество равных, в котором каждый трудится по способностям и сильный защищает слабого, подобно тому, как она оберегала заблудившийся выводок утят в ту ночь, когда говорил Майер. А вместо этого, она не знала, почему так случилось, настало время, когда никто не может говорить то, что у него на уме, когда вокруг рыщут злобные псы, и когда ты должен смотреть, как твоих товарищей рвут на куски после того, как они признались в ужасающих преступлениях. У нее не было никаких крамольных мыслей, ни о восстании, ни о сопротивлении. Она знала, что, несмотря на все происшедшее, им все же живется лучше, чем во времена Джонса, и что прежде всего надо сделать невозможным возвращение прежних хозяев. И что бы там ни было, она останется столь же преданной и трудолюбивой. Также будет признавать авторитет Наполеона, и все же это было не то, о чем мечтала она и все прочие, не то, ради чего они трудились. Не ради этого они возводили мельницу и грудью встречали пули Джонса. Именно об этом она думала, хотя у нее не хватало слов, чтобы высказать свои мысли. Наконец, чувствуя, что ей надо как-то выразить эмоции, переполнявшие ее, она затянула «Скоты Англии». Остальные, расположившиеся вокруг, подхватили песню и спели ее три раза. Очень слаженно, но тихо и печально. Так, как никогда не пели ее раньше. Когда они исполнили ее в третий раз, в сопровождении двух псов появился визгун и дал понять, что хочет сообщить нечто важное. Он объявил, что в соответствии со специальным распоряжением товарища Наполеона скоты Англии отменяются. Исполнять гимн отныне запрещается. Животные были ошеломлены. «Почему?» — изумилась Мюриэль. «В этом больше нет необходимости, товарищи», — твердо сказал визгун. «Скоты Англии — это была песня времен восстания, но восстание успешно завершено. Последним действием ее было состоявшееся сегодня наказание предателей. Враги внутренние и внешние окончательно повержены. В скотах Англии мы выражали свое стремление к лучшему обществу, которое грядет, но мы уже построили его, и, следовательно, ныне эта песня не отвечает своему назначению». Несмотря на охвативший их страх, некоторые животные пробовали было протестовать, но овцы затянули свое обычное «четыре ноги хорошо, две ноги плохо», которое продолжалось несколько минут и положило конец всем спорам. Отныне скоты Англии исчезли. Вместо этого поэт Минимус сочинил другую песню, которая начиналась словами «Скотский хутор, его счастье и веселье воспевает дружный хор». Именно ее теперь пели каждое воскресенье при поднятии флага. Но ни слова ее, ни мелодия ничем не напоминала животным их былую песню «Скоты Англии».